Глава 26. Ведо Ллойд. Секс-рум. Джессика. «Что ты делаешь?» Вижу я, когда Ти-Джей резко поднимает меня с дивана и несет на второй этаж. «Собираюсь заняться с тобой любовью там, где еще никогда не занимался». Вскидываю бровь. Заинтриговал. Он заносит меня в комнату, которую освещает лишь проникающий сквозь большое окно лунный свет, и опускается вместе со мной на кровать. Взгляд его малахитовых глаз устремлен прямо на меня, когда он ложится сверху и тотчас же находит мои губы своими. «То есть ты никогда не занимался сексом на кровати?» Шепчу ему в губы между поцелуями. «Никогда». Усмехается он и снова раскрывает мои губы языком. Причем не только на этой. Я никогда не занимался сексом в своей постели. Он так нежен, что я начинаю дрожать. Каждое его прикосновение дарит мне ощущение спокойствия, счастья, умиротворения. Ти-Джей, он как теплый чай зимним морозным утром, как первые лучи утреннего солнца, как долгожданный глоток свежего воздуха после переполненного людьми метро. Он так чертовски сильно нужен мне. Я обхватываю его за шею и притягиваю ближе, прижимаюсь своей грудью к его. Сердце предательски громко стучит, пульс зашкаливает, когда я понимаю, что именно чувствую к нему. Я разрываю поцелуй и пытаюсь успокоиться. Произношу первое, что приходит в голову. «А что насчет подводных лодок или фабрики мороженого?» Он удивленно смотрит на меня. «Я про секс», — тихо говорю я. «Где еще ты никогда не занимался сексом?» Усмехается. «Правда, хочешь поговорить об этом сейчас?» Я киваю. Наверное, слишком много раз, потому что его взгляд вдруг становится обеспокоенным. «Детка, что не так?» Забываю, как дышать. Клянусь, я задыхаюсь. Он медленно проводит рукой по моим волосам и пристально смотрит на меня, будто пытаясь прочесть мысли. «Я тебя ненавижу», — шепчу я. Улыбается. «Говнюк». «Я так не думаю, Джесси», — шепчет в ответ он, а затем начинает покрывать мою шею поцелуями. Опускается все ниже и ниже, рассыпая скользящие мягкие прикосновения своих теплых губ по всему жаждущему его ласк телу. Когда лицо Моргана оказывается между моих раздвинутых бедер, я вздрагиваю. «Нет-нет-нет, стой!» Резко сажусь в постели и ловлю его удивленный взгляд. «Что такое?» «Я ни разу не пробовала». Ти-Джей вскидывает брови. «Рик, он был довольно брезгливым». На одном выдохе выдаю я. «Извини, не нужно было о нем говорить, я просто...» «Грёбаный Рик Пик!» Ти-Джей мотает головой. «Ложись обратно». «Я не могу». «Детка, ложись. Я умру, если не попробую тебя на вкус». Я ложусь. Святые небеса, я просто больше не хочу сопротивляться. Кажется, я отдала ему свое сердце, и теперь нет смысла бояться, что он его разобьет. Если уж этому суждено случиться, то я буду собирать его по осколкам. А пока... пока я хочу быть с ним. Хочу впустить его в душу. Хочу разделить с ним жизнь. Морган мягкими прикосновениями губ покрывает внутреннюю часть бедра, а затем впивается ими в пульсирующую точку. Без промедления, без предварительных ласк. Я вскрикиваю, пока он своим языком выводит круги, даря мне ощущения, которые я никогда не испытывала раньше. Его движения быстрые и четкие. Я стараюсь не думать о том, скольких девушек он вот так доводил до исступления, но это гложет меня. Вдруг я все же одна из многих, а не особенная. «Ты такая вкусная, Джесси!» — хрипит он, вставляя в меня пальцы. Я забываю о своих переживаниях. Думаю, я забываю даже о том, на какой мы планете. Его пальцы быстро двигаются внутри меня, пока язык нежно касается моего набухшего местечка. Я кончила у камина пару часов назад, но сейчас, спустя всего несколько минут его ласк, понимаю, что я на грани. Морган яро двигает языком, и я громко стону. Жадно ловлю ртом воздух, прогнувшись в спине, когда перед глазами все плывет, а сознание взлетает ввысь. Лежу с закрытыми глазами, ощущая, как Ти-Джей едва уловимыми поцелуями покрывает тело снизу вверх, а затем вдруг впечатывается в мои губы. Поцелуй далеко не нежный. Он грубый, дерзкий, собственнический. И от этого я ощущаю такой жар внутри, какой не чувствовала ни разу в жизни. Твердый член Моргана упирается мне в бедро, пока я двигаюсь вперед ему навстречу, нуждаясь в нем. Боже, как я возбуждена! «Пожалуйста, пожалуйста!» Шепчу ему в губы, и он дает мне то, о чем я прошу. Одним резким толчком Ти-Джей заполняет меня. Я кричу, вцепившись пальцами в его задницу, и прижимаю его ближе к себе, желая ощутить полностью. «Детка, дьявол!» Хрипит он и замирает. «Почему ты остановился?» Шепчу я. «Я без презерватива. Они остались внизу». «Чёрт!» Облизываю губы. «Я на таблетках. И я здорова». «Я тоже здоров, но ты... ты уверена?» Вместо ответа притягиваю его к себе за шею и целую. Поцелуй выходит сладким, полной противоположностью того, что было до этого. Ти-Джей поднимает мои руки над головой, сцепив своей ладонью запястья, а затем начинает медленно двигаться во мне, совершая глубокие, ленивые толчки. «Дьявол, Джесс, ты потрясающая детка!» Он кусает мою шею, целует, проводит по ней языком. По всему моему телу бегут мурашки, и я трясусь от удовольствия. Когда наши глаза встречаются, мне становится тяжело дышать. Ти-Джей смотрит на меня так, словно теряет голову от происходящего. И я делаю то же самое. Мы смотрим друг на друга, не в силах оторваться. Никогда прежде я не думала, что в одном лишь взгляде может быть столько страсти и желания. «Не хочу, чтобы эта ночь заканчивалась», — шепчет Ти-Джей, не переставая целовать меня в губы. Затем он отпускает мои запястья и меняет положение моей ноги, поглаживает ее подушечками пальцев. «Джесси, ты так мне подходишь! Невероятно!» Я вижу, как трепещут его ресницы, как напрягаются вены на шее, как он сдерживает себя. Боже, я чувствую, что совсем скоро взлечу, улечу, пропаду на просторах Млечного Пути. Ти-Джей тоже теряет контроль. Его толчки становятся яростнее, жестче. Он утыкается лбом мне в ключицу и рычит. «Как мне хорошо! Никогда не было так хорошо, Джесс!» Я закрываю глаза, чувствуя сумасшедшие вибрации, пронзающие тело как импульсы. «Тебе хорошо, детка?» — шепчет он мне на ушко, прикусывая мочку. «Да. Ти-Джей, я так близко!» Стану в ответ я. Морган увеличивает темп, перестав держать себя в руках. Он безжалостно вонзается в меня на всю длину, пока я крепко сжимаю пальцами его задницу, а затем немного отстраняется и снова пристально пронзает меня своими изумрудными глазами. «Скажи, что ты моя, Джесс!» Тихо просит он. «Скажи, что это не просто секс, Джесси!» В его голосе столько мольбы, что мое сердце разрывается на части. Встречаюсь с ним взглядом и теряюсь в капкане ядовитого плюща. Не хочу из него выбираться. Никогда. Сейчас я готова сказать ему все, что угодно. «Я твоя», — шепчу я. «Я твоя!» Чуть громче, срываясь на крик, когда мы оба взрываемся, разбиваемся вдребезги, разлетаемся на множество осколков и уносимся в бездну. Когда утром я открываю глаза, то наблюдаю сквозь окно перед собой просто изумительный пейзаж. Множество тянущихся к небу сосен и туй, рядами выстроившиеся, словно тосканские виноградники, сияют своей зеленой листвой в свете ярких солнечных лучей. Они такие высокие, что полностью заслоняют своими листьями небо. Сажусь в постели и, оглядевшись вокруг, понимаю, что Ти-Джея рядом нет. Поднимаюсь с кровати и направляюсь в ванную, где принимаю душ. Затем закручиваю вокруг тела полотенце и спускаюсь по лестнице. Чувствую запах свежесваренного кофе и иду на аромат. Пересекаю просторную гостиную, в которой вчера мы провели весь вечер, и оказываюсь на кухне. Ее пол застилает темная паркетная доска шоколадного цвета, а стены, как и камин, отделаны серым кирпичом. По центру кухни стоит маленький островок с мраморной столешницей песочного цвета, а над ним низко свисает желтый светильник. Дальше большое окно, из которого открывается такой же изумительный пейзаж, как и спальня. Возле него с кружкой кофе в руках стоит Ти-Джей, полностью обнаженный. Его взгляд устремлен в сторону окна, и я пользуюсь этим и наслаждаюсь видом его голой задницы. Если бы меня спросили, что последнее я хочу увидеть перед смертью, то я бы ответила «обнаженного Моргана», потому что он великолепен от и до. У него даже пальцы идеальные. И нет, не потому что он так легко нашел ими мою точку G. Ну, возможно, поэтому тоже, но не суть. Он просто идеальный. С этим его прекрасным лицом, римским носом, пухлыми губами и большими зелеными глазами. С его скульптурным телом, будто он проводит много часов в зале за изнурительными тренировками. Что, конечно, ложь, ведь он просто много трахается. Не закатывайте глаза. Это он сам мне об этом сообщил. А эта задница. Святые угодники. Вы же уже поняли, да? Да, я влюбилась. Не в задницу, господи. Чувствуете, как я закатила глаза? В Моргана. Не знаю, когда именно это произошло, но произошло. Я все еще понятия не имею, что делать со всем этим дальше. Доброе утро. Улыбается Ти-Джей, увидев меня. Я проснулась, а тебя нет. Облокотившись на барную стойку и наклонив голову, наезжаю на него я. Ухмыляется. Я встал 20 минут назад и решил дать тебе поспать, учитывая бешеную ночную гонку. Поджимаю губы, пытаясь не начать глупо улыбаться. Ночью он разбудил меня дважды, и оба раза были такими жесткими, что мы чуть не сломали кровать. «И что за жалкий кусок ткани на тебе?» — хрипло интересуется Морган, усмехаясь. «Детка, никаких полотенец!» Прикусываю губу и послушно сбрасываю. Полотенце лужицей падает вокруг моих босых ног. Ти-Джей бросает на мое тело похотливый взгляд и делает глоток кофе. «Хочешь, сварю тебе кофе?» «Хочу тебя». Он издает смешок, но ему становится не до смеха, когда я подхожу ближе и опускаюсь перед ним на колени. Его глаза широко распахиваются, а рот приоткрывается от удивления. С громким звоном он ставит кружку на столешницу и запускает свою руку мне в волосы. «Джесси, дьявол! Да, черт!» Полным вожделения голосом произносит он, хотя я лишь обхватила пальцами его длину. «Я много чего пробовал в сексе, и, казалось бы, обычный минет не должен меня настолько заводить, но...» Он откашливается. «Мысль, как ты мне отсасываешь, это одна из моих самых желанных фантазий, детка». Я пристально смотрю в его темные от желания глаза и коротко выдыхаю. В моем кулаке его уже подтвердевший член, и меня охватывает волнение. Я смотрела порно сегодня, пока умывалась, чтобы не облажаться, но вдруг я все же сделаю что-то не так. Рик был против орального секса, так что я понятия не имею, как доставить Моргану удовольствие. Набираю полные легкие воздуха, а затем решаю рискнуть. Делаю несколько движений рукой, и на крупной головке появляется капелька. «Джесси, не думай», — выдыхает он. «Просто слежи ее». Послушно наклоняюсь вперед и слизываю каплю с маски. Ти-Джей издает громкий рык и еще сильнее тянет меня за волосы. «Дьявол, детка, теперь возьми в рот головку». Не переставая смотреть ему прямо в глаза, потому что знаю, что это его заводит, раскрываю губы и медленно впускаю в себя набухшую головку. Морган непрерывно следит за моими действиями и тяжело дышит. «Вот так», — хрипит он. «Впусти глубже». Делаю, как он просит, и начинаю двигаться вверх и вниз по его длине. Его член ни за что не поместится у меня полностью, даже если я пройду какие-нибудь курсы глубокой глотки, ведь наличие рвотного рефлекса никто не отменял. Поэтому я обхватываю рукой его основание и начинаю двигать ею в унисон с губами. Морган смотрит на меня затуманенным взглядом и держит меня за волосы, медленно двигая бедрами вперед. «Джесси, как хорошо!» Его толчки становятся резче, но он тут же тормозит, сдерживаясь, а затем хрипит. «Детка, можно я... дерьмо!» Я понимаю, о чем он просит, поэтому просто касаюсь его руки в своих волосах, без слов позволяя делать все, что он захочет. С удовлетворенным стоном Ти-Джей запрокидывает голову и, сильнее сжав в руке мои волосы, начинает долбиться в мой рот. «Джесс, дьявол, Джесс!» Ни на мгновение не отвожу взгляда, наблюдая, как сводится его брови к переносице, как играют желваки на его лице, как сексуально звучит его рваное дыхание, пока он вновь и вновь двигается у меня во рту. Его движения быстрые, но он не переходит границ. Мне не противно и не больно. Все происходящее лишь безумно возбуждает меня. Внезапно хватка его ладони в моих волосах становится слабее, и он резко отодвигается от меня. «Детка, я...» Ти-Джей тяжело сглатывает и облизывает губы, а затем на одном выдохе сообщает. «Хочу трахнуть твои сиськи». Хмурюсь, потому что понятия не имею, что это означает. «Сожми их, Джесси», — хрипло просит он. Морган увлажняет слюной ложбинку между моих грудей и проводит между ними членом. Теперь становится понятнее, что он собирается делать. «Святые угодники, какие же мы с ним разные!» Наверняка он делал это сотни тысяч раз. Не уверена, что есть вообще хоть что-то в сексе, что он не пробовал. А я... Я знаю 3 позы в сексе. Удивить мне его нечем. «Детка, все в порядке?» Тихо интересуется Ти-Джей, внимательно изучая мое лицо. «Если ты не хочешь...» «Хочу». Не задумываясь, отвечаю я и зажимаю грудью его большой член. Наблюдаю за тем, как Ти-Джей толкается вперед, и ощущаю странное превосходство над ним, когда вижу, как его глаза закатываются от удовольствия. Он совершает несколько толчков, не сводя с меня взгляда, гладит мою грудь, щипая за соски, и тяжело дышит. «И как же это, мать вашу, сексуально!» «Я мечтал об этом с той самой ночи в клубе», — хрипит он, двигаясь бедрами вперед все быстрее. «Джесс, ты потрясающая, дьявол!» Ти-Джей наращивает темп, и я вижу, как тяжело вздымается его грудь. Он матерится и вдруг через мгновение отстраняется. Я не успеваю опомниться, как Морган поднимает меня на руки и куда-то несет, пока я смеюсь. «Что ты делаешь?» «Я скоро кончу. Очень скоро», — выдыхает Ти-Джей. «Но я не хочу быть эгоистом и кончать один. Мы всегда будем кончать вместе, детка». Морган приносит меня к камину и ложится на ковер. «Сядь мне на лицо», — вдруг произносит он. Широко распахиваю глаза и на секунду теряю дар речи. «Что?» — выдавливаю из себя. «Детка, сядь мне на лицо». «Ни за что». — шокированно восклицаю я. «Джесси! Нет!» — воплю я. «Почему нет?» Молчу. Морган усмехается и приподнимается на локтях. Он слегка наклоняет голову, внимательно изучая меня взглядом зеленых глаз, радужка которых переливается янтарем от поленья в камине. Затем, слегка помедлив, кивает на ковер и похлопывает рядом с собой ладонью. «Садись». Я не двигаюсь. «Детка, просто сядь рядом со мной». Задерживаю дыхание, но все же делаю то, о чем он просит. Когда мы оказываемся рядом, Ти-Джей обхватывает мой подбородок рукой и нежно касается большим пальцем моих губ, а затем тянется ко мне за поцелуем. Без промедления он врывается языком, двигаясь внутри так страстно и желанно, что я чувствую, как расслабляюсь в его руках. «Я хочу кончить с тобой в унисон», — спустя время произносит он мне в губы. «Никогда прежде меня не волновало это, но с тобой все иначе. Ты знаешь, как я люблю секс. Только вот секс с тобой отличается от того, которым я занимался прежде. Я не знаю, как это объяснить, но мне не просто хорошо, Джесси. Секс с тобой наполнен смыслом, и я всегда хочу кончать вместе, слышишь?» Он снова ложится на ковер, вызывающе смотря на меня. «Просто сядь мне на лицо. Святые угодники». Сердце грохочет в груди, будто двигатель Феррари Моргана. Нервная дрожь овладевает телом. Воздуха не хватает. А желание сопротивляться, оно просто уносится прочь, как от заклинания забвения. Я разворачиваюсь на 180 градусов и сажусь ему на лицо. Морган тут же двигает меня за ягодицы ближе к себе, издает рык и врезается в меня языком одновременно с тем, как я обхватываю его длину губами. И это уносит меня в другую реальность, заставляя позабыть о любых сомнениях.